Эпилог. Ярослава. Попасть в Риван нам предсказуемо не удалось. А все почему? Потому что новость о беременности взорвала мозги четырем взрослым мужикам, один из которых не один десяток лет прожил на земле и работал в сугубо женском коллективе. «Любимая!» — рычал Гариус. «Горы — не лучшее место для малышки!» Муж положил руку на плоский живот. Врач, наблюдавший за нашим диалогом, украдкой закатила глаза. Ирх фыркнул. «Согласен», — поддакнул Феникс. «Перепады давления, разряженный воздух. Вдруг тебе станет плохо?» «Ты серьезно?» — скосила глаза на Арчи. «Более чем». Отстаивала права на поездку в горы очень долго, с азартом, приправленным гормональными всплесками и магическими выбросами. Мужчины все мужественно сносили, но на всякий случай спрятали в хранилище ценные вещи, которые могли пострадать в пылу моего праведного гнева. На помощь мне пытались прийти свекрови, все три, аргументируя это логичными: «Беременность не болезнь, мы вас родили, мы знаем, как лучше», и десятками научных трудов и медицинских статей о пользе горного воздуха для будущих матерей. К ним присоединились многочисленные бабушки, тетушки, заловки и невестки. В общем, родственников у меня было очень-очень много. Возможно, под натиском нашего дружного женского коллектива мужья бы и дали слабину, но им на помощь пришли отцы, деды, братья, зятья, и их оказалось в разы больше. «Родит и полетят, куда захочет», — бухтел старший свекр по совместительству император. «И как она полетит с младенцем на руках?» — возмущалась его любимая жена. Наша многочисленная семья собралась в большой столовой за традиционным воскресным обедом. «Зачем с младенцем?» — не понял отец Салара. «Мы присмотрим за маленькой принцессой». «Как же!» — возмутилась Расми, будущая императрица Аратека и сердце наследного круга по совместительству. «Оставить младенца? Ваше Величество, вы понимаете, о чем говорите? На кого? На этих неумех нянек? Или вы сами пеленку младенцу менять будете? Кормить по часам?» «А может, и буду!» — рыкнул император и потянул руки к пухлому карапузу, сидящему на руках у брата Гариуса. Итан снисходительно улыбнулся, передавая сына деду, целуя висок жену. «Вот видишь», — закатила глаза Расми, — «опять они мной манипулируют», и счастливо улыбнулась, глядя на сына. «Никуда уже после беременности не выберешься, попомни мои слова, Яра». Домой, несмотря на усталость, возвращались в приподнятом настроении. Эти добрые перепалки и игривые противостояния дарили мне силы и заряд бодрости. Когда об этом рассказала мужьям, Салар предположил, что будущий малыш унаследовал сильный ментальный дар. Так его магия училась распознавать чужие эмоции. Ирх, на мой вопрос о том, может ли предположение Салара быть правдой, философски пожимал плечами. «Какая разница, маленькая госпожа? Это же твоя дочь? Пусть будет счастливой». И я не могла с ним не согласиться. Он был прав, смущала только уверенность в том, что родится девочка. Все отцы были уверены в том, что на свет появится маленькая принцесса, даже Арчибальд активно поддерживал эту мысль. «Компромисс», — выдохнул мне в ухо Салар тем же вечером, когда мы все оказались в спальне. «Стая Картена вместо гор. Барсы не любят чужаков. Вряд ли Альфа разрешит нам посетить северные леса. Ты же член стаи». Айрон лег на кровать и подтянул меня к себе. «Глупости». «Не глупости», — Арчи высунул голову из ванной комнаты. В уголках губ белела пена от зубной пасты. Он по-прежнему чистил зубы обычным колгейтом. «Через неделю праздник Луны. Отличное время, чтобы познакомиться с кланом». Еще какое-то время пробовала сопротивляться, но мужья, учуяв, что проблему с отпуском можно решить, минуя горы, принялись за уговоры. Сладкие, полномасштабные уговоры с огромным количеством крайне убедительных аргументов. сдалась ближе к утру, когда продолжать не осталось сил. Ярослава. 6 лет спустя. «Мама! Мама!» Детские крики становились громче. «Нам нужно найти няню», — проворчала я, натягивая на голову пуховое одеяло. 6 лет пронеслись как один день. За это время я с трудом окончила академию, родила 3 детей и успешно поставила крест на карьере дознавателя. Когда на свет появились Алиша и Марик, пришлось признать, эта работа не для меня. Эти крохи нуждались во мне больше, чем все жители Ярса вместе взятые, и рисковать собой я не имею права. Так, карьеру великого следователя пришлось поменять на роль главы министерства по взаимодействию с немагическими мирами. Да, должность ниже мне, как супруге 4-го круга, была просто по статусу не положена. «Мамсик!» — снова закричал Карим, наш младший сын. «Тиде!» «Спи!» — возле уха раздался шепот Айрона. «Сегодня очередь Гара готовить завтрак». Гариус недовольно заворочился на краю кровати. Вставать никому не хотелось. Даже Арчи, предпочитающий просыпаться пораньше, сегодня не спешил покидать уютное гнездо из пуховых подушек и одеял. «На завтрак сегодня хлопья», — торжественно заявил принц и, растолкав побратимов, прижался к моей спине. «А кто займется детьми?» «В следующий раз возьмем в отпуск нянек», — пообещал Салар, предполагая мое вездесущее «а я же говорила». «Уже 2 недели мы все вместе гостили на земле. 3 года назад, после рождения младшего сына, Арчибальд настоял на моем примирении с семьей. Сделать это оказалось сложнее, чем освоить магические плетения или оборонительные заклинания. Родители долго отказывались верить в то, что их ребенок опустился до такого, и я, признаюсь, винить их за это не могла. Сама не знаю, как на их месте отнеслась к дочери с 3 детьми и 4 мужьями. Но время шло. Сначала Арчи присылал им через брата наши семейные фотографии. Спустя год в нашей жизни появились звонки по видеосвязи. Правда, мама больше общалась с внуками, а меня старалась демонстративно игнорировать, но и это было огромным прорывом. Лед тронулся 8 месяцев назад, когда отец, скрипя зубами, пригласил нашу семью на свой юбилей. Мужья долго спорили, кому следует поехать на день рождения тестя, а кому лучше остаться дома. Все же наш союз для обычных землян был, мягко говоря, нестандартным. Возможно, так и следовало бы поступить, но в тот раз я посчитала такой поступок несправедливым по отношению к мужчинам. Праздник получился очень эмоциональным. Мама плакала, отец кричал, жена брата поджимала дрожащие губы. Потом плакала я, мама успокаивала, а мужья вместе с отцом и братом выясняли, кто кого уважает сильнее. Естественно, подкрепляя это самоуважение стопками с водкой. С тех пор отношения с родными пусть не вернули прежний статус теплоты, но значительно улучшились. Дети с удовольствием осваивали новый мир и гостили у бабушки. Правда, дольше, чем 2 дней, мои родители внуков не выдерживали. 3 магически одаренных малышей для среднестатистических пенсионеров оказались настоящим испытанием. Дверь распахнулась, в проеме появилась кудрявая макушка Карима. Малыш, судя по звуку, подпрыгнул и громко крикнул «Насёл!». Из коридора послышался смех и топот старших детей. Кажется, прятаться в кладовке было глупой идеей. Айрон сел и протянул руки сыну. Мальчик с радостным визгом бросился к отцу. «Мама!» — возмутилась Алиша. «Мы тебя ищем!» Маленькая принцесса схватила за руку сонного Марика и потащила его в сторону нашего импровизированного лежбища. «У мамы сегодня выходной!» — проворчала я, целуя детей в ароматной макушке. «А бабушка сказала, у мам не бывает выходных!» — сообщил Марик, упирая кулачки в бока. В такие моменты малыш становился похож на Салара. «Бабушка пошутила!» — проворчал Гариус и попробовал спрятать голову под одеяло, Карим такой роскоши отцу не позволил. «Бабушка никогда не шутит», — вздохнул ребенок. «Она не умеет». Маленькая комнатка, которую Арчи обзывал кладовкой, заполнилась громким смехом. 6 лет прошло с того дня, когда я переступила порог нового мира. И за эти 6 лет я ни разу не пожалела о том, что приняла предложение Бареда. Наоборот, иногда с ужасом думала о том, какой стала бы моя жизнь, если бы на это предложение не согласилась. Сложились бы наши отношения с Арчи? Или мы так бы и играли в странную дружбу? Встретились бы мы с Артами? Или так бы и прожили врозь, не обретя полноценного счастья? И был ли у меня тогда вообще шанс отказаться? Ответов на эти вопросы я не знала, но каждый день была счастлива и благодарила мироздание за возможность быть с любимыми людьми.